Он говорил внятно. В его глазах читался острый ум. Он все это спланировал. Он точно псих. Прозвучал оглушающий звук, напоминающий выстрел из пушки. И все вокруг меня стало резко ослепительно белым. Я зажмурилась, так как глаза не привыкли к такому свету. Но, когда раскрыла глаза, поняла, что нахожусь на улице, и на меня светит яркое летнее солнце. Что за? Где это я? Только что же была в лаборатории. Осмотревшись, поняла, что лежу на крыше высокого здания, греясь на солнышке. Вокруг были слышны шаги и голоса различных людей, иными словами, городская суета. Но мое тело изменилось. Я вновь девушка. Ура! Однако что с моей одеждой? На мне были черные очки, длинный растянутый серый свитер с высоким горлышком, светло-голубые потертые джинсы и длинные черные ботинки на шнуровке. Примерно так я одевалась еще до встречи с Луффи. Удобно и практично. Также я заметила, что мои волосы, что были ниже пояса, подстрижены и теперь еле как достают до лопаток. Что, старик подстриг меня? Да как он посмел? Рядом со мной была моя катана, но без ножен. Он что их прикарманил? Это же подарок от мастеров с острова храмов. Чертов псих. Также со мной была небольшая сумка, напоминающая рюкзак. Внутри я обнаружила недоеденный батон хлеба, пара вещей на смену, а все остальное – это альбомы, карандаши и краски с кистями. Хм, все это очень напоминает то время, когда я путешествовала в одиночку. Забавное было время. Ну, это ладно, воспоминания подождут. Получается, старик меня куда-то телепортировал? Ну, учитывая, что у Вегапанка способности Шичибука и Акумы, я уже ничему не удивляюсь. Итак, где это я? Слетев с крыши здания, я осмотрелась. Вполне обычный портовый городок, какие я с ребятами уже видела не раз. Ничего выдающегося. Все носились туда-сюда и совершенно не обращали на меня внимания. Подойдя к первой попавшейся девушке, что проходила мимо, я попыталась спросить о том, как называется этот город и остров. Однако меня ожидал сюрприз. Я не смогла произнести ни звука. Мой голос пропал. Что за? Я немая? Почему мой голос исчез? Что за фокусы? Так не паникуй. Потом подойдешь к Чопперу, он обязательно что-то придумает. Ты не могла лишиться голоса просто так. Это точно какие-нибудь штучки того старика. Просто расслабься. Тебе нужно найти кристалл и уничтожить его. Правила вполне просты. Вот только с чего начать? Почему-то я решила начать с моря, а вернее с порта. Туда все приплывают и там, если что, смогу задать вопросы. Ну, написать во всяком случае. Когда я оказалась на порту, то заметила, что кораблей, как таковых, не было. Имелись небольшие судна рыбаков, но это и все. Ни торговцев, ни пиратов, ни дозорных. Наверное, это и хорошо. Однако что там за корабль приближается к берегам? Стоп, это же Санни. Точно, это Санни. Мой дом. Так ребята уже тут? Не может быть. Они справились со своими играми. Но как? Через 5 минут корабль уже причалил к берегу, и оттуда выходили ребята. Ладно, я за провизией, бросил Санджи ребятам, хватая огромную телегу. Санджи, не забудь, у нас всего час на сборы. После мы направляемся дальше, на Дрессроуз, крикнула ему Нами. Понял, Нами Суан, ответил радостный Кокай, не обращая на меня никакого внимания, убежал в город. Чего это он, обиделся что ли? Фи, грубиян, эх, вздохнул Луффи, спрыгивая с корабля. Сегодня отличный день, я чувствую приключения. Ши-ши-ши, Луффи, с ним и правда все хорошо. Я подбежала к парню и резко обняла его. Как хорошо, что им удалось убежать от того старика. Так еще все вернули себе прежний вид. Нами, Чоппер и Усоп тоже спрыгнули с корабля и с непониманием смотрели на меня и Луффи. Я же старалась мысленно расспросить Луффи. Что? Как? Почему он молчит? Неважно. Главное, все живы и здоровы. Я снова обняла парня. Луффи все это время стоял и удивленно на меня смотрел. Луффи. Обратилась к нашему капитану Нами, что тихонько подошла к нам. Ты знаешь, кто это? Что? Нами, это же я? Что за шутки? Впервые вижу. Отозвался Луффи, и от этих его слов меня словно ледяной пот прошиб. Он не врал. Если бы он соврал, то это еще можно было как-то объяснить. Но он не врал, даже не шутил. Луффи, это же я, пыталась произнести, но голоса как не было, так и нет. Выглядело так, словно я просто открываю и закрываю рот. Я указывала на себя, на свою голову, прося, чтобы он услышал меня, но тут обнаружила, что сама не слышу голоса парня. Наша связь, ее просто нет. Что случилось? Где наша родственная связь? Что происходит? Глава 35. Мой новый капитан. Кажется, у нее что-то с горлом, заметил Чоппер. Может, она просит о помощи? Что? Даже Чоппер? Ребята, если это все шутка, то прекратите сейчас же. Она не смешная. Что она говорит? Спросил Луффи у Нами. Не знаю, ответила девушка, пожав плечами. Я не умею читать по губам. Это было уже слишком. Я сделала шаг назад и схватилась за голову. Тут же почувствовала под пальцами очки. Может, это все из-за них? Тут же, сняв очки и отшвырнув в сторону, я вновь подошла к парню, положив свои руки ему на плечи. Он должен меня вспомнить. Мы ведь столько всего пережили вместе. Вау! Воскликнул Луффи. У тебя очень красивые глаза. Да при чем здесь это? Луффи, я твоя сестра. Вспомни меня. Это, наверное, тот старик что-то сделал. Она опять что-то говорит, но я не понимаю что, расстроившись, произнес Луффи. Она говорит, что она твоя сестра. Это был Ло. Когда он пришел, он стоял недалеко от нас, облокотившись об столб. Одет он был все в те же свои темно-синюю кофту и пятнистую шляпу. За спиной длинный меч в черных ножнах с белыми крестами. Трофи, ты можешь читать по губам? Обрадовался Луффи, но потом до него дошло то, что сказал Ло, и, перестав улыбаться, посмотрел на меня. У меня нет сестры. Я бы знал. Луффи, ну конечно есть. Это я. Она все еще настаивает на своем, спокойно перевел Ло. Потом, явно заскучав, посмотрел на Луффи. Мугивар и я, у нас мало времени. Не забывая о главной цели нашего альянса. Что? Ло тоже меня не помнит. В моей груди я не чувствовала его сердца. Его у меня больше не было. Я больше так не могу. Собрав всю волю в кулак, я подбежала к Ло и, прежде чем он успел хотя бы слово произнести, обхватила его руками за воротник, приблизила к себе и поцеловала. Хотя бы это он должен помнить. Медленно отстранившись, я смотрела в его глаза. Ну же, узнай меня. Хотя бы намек на то, что ты меня помнишь. Прошу, хотя бы один намек. На лице Ло появилась его вечно холодная усмешка. Извини, милая, произнес он, отталкивая мои руки от своего воротника. Но ты не в моем вкусе. Я не в твоем вкусе. Ах ты, значит, вот как. Да, ну, я тебе. Коленка. Пах, бум. Трафальгар Ло тут же согнулся в поясе, хватая ртом воздух, которого неожиданно стало буквально не хватать. Я гордо подняла нос кверху и, повернувшись к нему спиной, вернулась к Луффи, что все это время стоял и с любопытством наблюдал за нами. За спиной Ло все время пытался создать комнату и, скорее всего, убить меня, но силы покинули его. Осталась только злость. Луффи, ты должен меня вспомнить. Ну вот, ворчливо заметил Луффи. Она опять что-то говорит. Я не понимаю тебя. Алло временно не переводит. А что это за цвет? Спросил неожиданно Чоппер, указывая на мои глаза. Хаем лиловый, ответил олененку Усоп, что до этого также стоял рядом, но молчал. Лиловый, повторил олененок улыбаясь. Мне нравится лиловый. Я хочу попробовать лиловую сахарную вату. Слова Чоппера услышал вечно спящий на борту корабля Зара и в следующую секунду уже спустился на берег, изучающий, смотря на меня. Когда Зара взглянул в мои глаза, его дьявольская улыбка стала шире. «Лиловый демон», — засмеялся Зара. «Неужели он меня вспомнил? Боже, ну хотя бы кто-то». Вот только, Зара практически никогда не называл меня лиловым демоном. «Почему сейчас? Не ожидал тебя увидеть тут. Не ожидал?» То есть, они вообще не собирались возвращаться за мной? Неужели мои накама все разом меня забыли? Это даже в кошмарном сне не приснится. Однако каким-то образом Зара знает, кто я. Луффи, отойди от нее, злобно произнес Зара, вытаскивая из ножен катаны. Что? Только не говорите мне, что он хочет драться со мной. Я искал тебя, лиловый демон. Соколиный глаз мне множество историй рассказывал о тебе и всех чудовищных вещах, что ты совершила. Мечник, у которого нет ножен, так как его меч никогда не опускается, всегда требует крови. На этот раз ты захотела крови моего капитана? Хех, Зара, о чем ты? Пыталась крикнуть я, но голоса все равно не было. Зара, это же я, мы друзья, вспомни. Зара не спускал с меня взгляда, после чего неожиданно сорвал черную повязку с плеча и замотал ей голову. В нашей команде мало кто знает, что символизирует этот жест, но я точно знала, и меня охватил ужас. Зара хочет драться со мной не на жизнь, а на смерть. Зачем? Почему он так жаждет битвы со мной? Почему хочет убить меня? Зара, хватит, отойдите, велел он ребятам, и те послушно отошли в сторону. Сейчас мы и проверим, кто лучший фехтовальщик в мире. Так это все из-за глупого титула. Он жаждет моей смерти из-за того, что хочет быть лучшим. Даже зная всю его историю, я не всегда могу его понять. Я не буду с ним драться, как бы он ни просил этого. Все Накама, что не вышли на берег, подошли к борту корабля, чтобы им было лучше виден поединок. Сам Ло тоже оправился и наблюдал за нами. Хотя по его взгляду можно понять, что он разочарован. Его добычу, с которой он желал бы сам расправиться, уже успели утащить. «Вы не смотрите, что она всего лишь девушка», — продолжал Зара, зажимая белую катану в зубах. «Будучи еще ребенком, в одиночку вырезала всю деревню. За ее плечами больше крови, чем воды в море. Пришла за головой Луффи, не так ли? Это заставило меня оскалиться, так как я буквально чувствовала, как его слова причиняют мне физическую боль. Он действительно верил в то, что говорил. Теперь все на меня смотрели не как на чудаковатую девушку, а как на убийцу, что пришла за их капитаном. Все, кроме, пожалуй, самого Луффи, насторожились и приготовились к тому, что я, как безумный зверь, наброшусь на них. Нами достала свой посох. Чоппер принял человеческий облик. Даже Усопп приготовился к драке, вытащив из своей сумки несколько снарядов. Я посмотрела в глаза к каждому и не увидела сомнений. Нужно доказать, что это я, их друг и товарищ. Взглянув на грудь Луффи, где имелся огромный шрам в форме креста, я закатала рукава. С той войны в Маринфорде мои шрамы тоже должны остаться. Должны, но их нет. Передо мной были идеально чистые руки, без единой царапины и уж тем более кольцеобразных шрамов, что находились ниже локтя. Неужели все это было лишь сном? И мы с Луффи никогда не встречались? Нет, я отказываюсь в это верить. У меня остался последний козырь. Я поднесла руку к своему лицу и силой мысли попыталась заставить воспламениться ее. Ничего. Огня как не было, так и нет. Даже подарок Иса и тот исчез. Получается, что я, Луффи и ребята никогда не виделись. Даже Ло меня не узнает, что причиняет невыносимую боль. «Защищайся, лиловый демон!» — крикнул Зараи, не дожидаясь моего ответа. Взмахнул катанами, атакуя одной из своих мощнейших атак. «Стой!» – произнесла я как обычно безмолвно, после чего прикрыла лицо рукой, но атака была выпущена. Ее не остановить, из-за чего стальное лезвие полоснуло ладонь. Жгучая боль эхом прошлась по всей руке, а темная тягучая бордовая кровь в эту же секунду тяжелыми каплями полилась на землю. Даже не глядя, я понимала, что чуть не лишилась руки. Порез был глубоким и доставал до костей, но не эта боль тревожила меня. Мне было ужасно обидно за то, что на меня напали мои же друзья. Прижимая раненую руку к груди, я так хотела накричать на них, да так, чтобы земля под ногами дрожала, но единственное, на что мне хватило сил, это зарыдать и безмолвно произнести: «Вы все идиоты, идиоты». К сожалению, даже моего плача не было слышно, поэтому, схватив свой рюкзак здоровой рукой, я, не оборачиваясь, убежала, растворяясь в воздухе. Как такое может быть? Почему они напали на меня? Почему не помнит? Это все тот старик, но как? Сначала я подумала, что он стер им всем воспоминания обо мне, но теперь понимаю, это что-то другое. Хотя, может, оно и к лучшему. Все живы, здоровы. Не это ли главное? Ну и что, что они меня не помнят? Зато с ними все в порядке. А я продолжу свою жизнь так, словно никогда и не виделась с ними до этого, как раньше. Бродячий художник, иду туда, куда глаза глядят. Ни правил, ни забот, ни посторонних мыслей. Свобода. Вот только, если так хорошо, то почему слезы все еще идут и не желают останавливаться? Обида. Лучше бы Зара отрезал мне голову, чтобы я не мучилась. Слишком обидно. Теперь я просто спряталась в лесу. Даже не в городе, так как боялась, что они увидят меня. Сколько они еще тут пробудут? Час, вот и отлично. Через час можно и в город выйти, начав действовать. А пока нужно перевязать эту чертову рану, а то я просто-напросто истеку кровью. Черт, бинтов нет. Неужели у меня из этой версии нет даже самой маленькой аптечки? Ладно, что это? Какая-то поношенная футболка. Отлично, сойдет за бинты. Схватив за один край футболки правой, здоровой рукой, а за другой конец зубами, я разорвала футболку на части и медленно, без лишних потрясений, обмотала раненую руку в тряпке. Ткань тут же впитала в себя кровь и стала темно-бордовой. Кровь не хотела останавливаться. Хаем сейчас мне некогда, но потом нужно будет заглянуть в какую-нибудь больницу. Позади послышались шаги и хруст ветвей. Кто-то следит за мной. Резко вскочив на ноги, Я вытащила катану и направила ее в горло тому, кто подкрался ко мне со спины. Кто бы это ни был, в этом мире у меня больше нет друзей. Передо мной стоял Ло. В одной руке он сжимал свой меч, держась за черные ножны, другая была приподнята, словно показывала, что он не хочет драться. И эта ледяная улыбка, что бы ни произошло, это не тот человек, которого я знаю. Это кто-то другой. У него может быть то же лицо, тот же голос, но он не мой Ло. «Что тебе надо?» – спросила я, зная, что он может читать по губам. «Как ты нашел меня?» «Это было нетрудно», – усмехнулся парень, сверкнув своим серебряными глазами. «Достаточно было просто идти по свежей дорожке пролитой крови. Ты пришел убить меня, если это так, то дело плохо. Каким бы Трафальгар Ло не был, а хирургом смерти его не зря прозвали. Капитан пиратов, что получил свое имя за самые хладнокровные и расчетливые убийства». «Нет», — ответил он и снова сделал шаг в мою сторону, отчего я тут же отошла в сторону. Он говорил правду. Он не желает моей смерти, однако, зная о способностях Ло, все может обойтись намного хуже. Рука дико болела, поэтому я прижала ее к груди. Теперь даже свитер пропитался кровью. Парень заметил это. «Позволь мне обработать рану», — попросил он, медленно, чтобы не спугнуть меня, доставая из заднего кармана джинсов небольшую белую коробочку. «Я врач, и я хочу. Я знаю, кто ты, Трафальгар Ло», — остановила я его. Хоть мои слова и были беззвучны, Ло все же замолчал. «Я знаю многое о тебе, поэтому лучше держись от меня подальше. Я просто хочу обработать твою рану», — говорил Ло, указав на руку. «Смотри сама, кровь течет слишком быстро. Еще немного и ты потеряешь сознание. Зачем тебе это? Скажем так, профессиональная привычка». После этих слов я все же решилась убрать в сторону катану и позволить Ло осмотреть рану. Его не смущала кровь, которой было уже очень много. Стараясь не причинить мне лишней боли, Ло развернул тряпки, в которые была замотана ладонь. Взгляд его тут же стал хмурым и сосредоточенным. Я знаю, что означает этот взгляд. Ему точно не нравится то, что он видит. «Тебе повезло», — неожиданно произнес парень. «Мы сели на землю под деревом», что позволило Ло разложить свою коробочку и достать оттуда иглу с нитью, бинт, ватку и какую-то жидкость. «Спирт, возможно. Если бы порез был глубже, то ты просто бы лишилась руки. Но мне все равно придется наложить несколько швов, так что потерпи». Ло действовал быстро. Больно, конечно, было, и в любой другой ситуации я бы ойкала и ругалась, на чем свет стоит. Но из-за того, что в этом мире я немая, из моих уст не вырвалось ни одного вскрика. Однако руку я все же периодически дергала, что заставляло Ло схватить меня за запястье, не давая вырваться. Когда операция была закончена, мой обретенный доктор забинтовал мою руку и наконец-то отпустил. Кровь больше не шла. Как ни крути, а свое дело он даже в этом мире прекрасно знает. «Спасибо», — произнесла я, отсаживаясь от него подальше. «Может, в благодарность за свою руку расскажешь, кто ты такая?» — спросил Ло, что только удобнее уселся, облокотившись о дерево. «Зара, я успел рассказать еще парочку историй о тебе. Одна страшнее другой», — говоря это, парень улыбался. «Не знаю почему, но ему нравились те ужасы, что он обо мне услышал. Почему? Мне нечего о себе рассказывать. Я посчитала вас за своих друзей, но позже поняла, что ошиблась. Вы не они, это точно не тот Ло, что я знаю, не тот Зара и не тот Луффи. Они очень похожи на моих друзей, но это не они. Я должна найти способ выбраться отсюда». Но Ло все еще смотрел на меня. Чего он ждет? Ответов. Если скажу ему правду, то подумает, что я сумасшедшая. Хотя, а что я теряю? Ну, подумает и что? Да, сказала я, с вызовом приподняв подбородок. Все эти истории, что тебе рассказал Зара, правда. Абсолютно все, кроме одной. Всю мою деревню убила не я. Это сделал один из дозорных, а остальное чистая правда. «Доволен? Еще как», усмехнулся парень. «Как тебя зовут?» «Действительно, как меня зовут? Если в этом мире я не встречалась с Ло, значит, у меня имени нет. Надо же, его у меня нет. Такого не бывает». Ло скорее всего подумал, что я просто решила не отвечать на его вопрос. «У каждого есть имя. В этом мире у меня его нет. Лиловый демон, чудовище, монстр-убийца, зло — так меня называют другие. Выбирай, что по душе, и называй как хочешь. В этом мире, черт», проболталась. Я тут же схватила себя за рот. «В этом мире я не моя, но все равно умудрилась ляпнуть то, За что смог ухватиться этот серебряноглазый монстр? И почему он сразу зацепился за эту фразу? Неужели он догадался? Но как? Ло никогда не был дураком. Но чтобы додуматься до этого так быстро без объяснений, этот человек меня поражает. Твоя реакция только подтверждает мою теорию, мягко произнес он. Ты не отсюда, так, не из этого мира. Как ты это понял? Хаэм, твое поведение говорит все само за себя. Твои слова, обращенные к Мугиваре и его команде, выглядело так, словно ты их знаешь и не один год. Потом твой поцелуй. Ло невольно коснулся рукой своих губ. Было довольно мило. Если бы я не была так обескровлена, то тут же бы вспыхнула как факел. Хоть я и понимаю, что поцеловала не того Ло, все равно его реакция задела меня. Мило, серьезно, милыми бывают котята, но не это. Этот поцелуй должен был достаться не тебе, заметила я. Это я тоже уже понял, Ло пожал плечами. Кто бы ни был этот другой, которому должен был достаться твой поцелуй, я слегка завидую ему и сочувствую тебе, я ничего не сказала, так как просто не понимала его последних слов. Завидует, сочувствует, чему именно? Ло, заметив мое замешательство, решил объясниться. Думаю, кто бы это ни был, он точная копия меня, то есть я из другого мира, вот только зная себя, могу с уверенностью сказать, что он использует тебя. Он может казаться добрым, нежным и понимающим, но в итоге ты рано или поздно проснешься от того, что ледяной скальпель приставлен к твоему горлу, или вообще не проснешься из-за того, что скальпель будет торчать из твоего сердца. Все эти слова буквально были пощечиной, от которой не укрыться. Мне не хотелось этого слушать. В моем мире Ло не такой. Он совершенно другой человек. Да, его боится и ненавидит весь мир. Да, за ним гонится чуть ли не сам дьявол, чтобы заполучить его голову. Но его истинное я известно только мне. В моей груди бьется его сердце, и это уже о многом говорит. «Ты зла?» – спросил Ло. «Можешь не отвечать?» Я вижу это в твоих глазах. Да именно поэтому я и завидую тому, другому мне. Я еще никогда не видел, чтобы на меня так смотрели. Твой взгляд такой дикий, подобен взгляду волка. Как и твой, этот разговор напомнил мне наше общее детство с Ло, вот только теперь мы поменялись местами. Неожиданно парень вскочил на ноги и резко приблизился ко мне, буквально нависая тяжелой тенью сверху. Я попыталась схватиться за меч, но его почему-то рядом не оказалось. Лицо парня было так близко. Что он хочет? Что ему надо? «Посмотри на меня», – просил он. «Я и так смотрю». «Нет, посмотри на меня как тогда, во время поцелуя», – произнес Ло. «Так вот чего он хочет. Чтобы я посмотрела на него так, словно передо мной мой Ло. Нет, этого я делать больше не стану. Тот человек, что сейчас навис надо мной, кто угодно, но не он. Копия, близнец, зеркальное отражение, да что угодно, но не Ло». Парень, видно осознав, что не получит того, чего ожидает, слегка разозлился. Вызывающая улыбка, что заставляла множество врагов выхватить меч и кинуться на хирурга смерти, все еще не сходила с его губ. Что же в нем такого особенного, чего нет во мне? Мне хотелось сказать всего, но я молчала. Он и сам это прекрасно понимает. Ты думаешь, что дорога ему? Думаешь, что он испытывает к тебе хоть что-то? Скажи, он хотя бы раз говорил, что любит тебя. Мои зубы стиснулись, угрожающе оскалившись. Ло никогда не говорил мне этого, но я ему точно не безразлична. Ведь если бы все было иначе, стал бы он совершать порой такие глупые поступки. Верно, говоришь, в твоем мире ты сестра Мугивары, не дожидаясь моего ответа, продолжил Ло. Больше чем уверен, что он рядом с тобой только из-за альянса, но он никогда не будет любить. Обман, манипулирование, хладнокровный расчет, но уж точно не любовь. Ло провел тыльной стороной ладони по моей щеке. Я могу сделать так, что ты возненавидишь это лицо. И после, когда вернешься в свой мир, будешь сторониться его, как огня. Я могу быть мягким. Ло прикоснулся к забинтованной ладони, после чего сжал ее. Боль током пронеслась по всей руке. А могу и жестоким. В каком-то смысле ты даже должна быть благодарна за это. Тот Трафальгар Ло не сможет больше манипулировать тобой. Ты сможешь убежать. Рука болела, но я не обращала на это внимания. Его слова он действительно считал, что делает мне одолжение. Что он хочет? Превратить мою жизнь в ад? Я невольно улыбнулась, да так, что улыбка Ло куда-то исчезла, а брови вновь нахмурились. Ну, так просто сделай это. С усмешкой произнесли мои уста. Парень, видно, не этой реакции ожидал. А чего он хотел? Что я начну плакать, биться в истерике и молить о пощаде? Не бывать этому. Хочет бить? Пускай бьет. Хочет резать и кромсать на кусочки? Отлично. Я знаю, что такое боль. Ей меня не напугать. Но Ло, взглянув в мои глаза, даже растерялся и слегка отошел в сторону, что позволило мне в эту же секунду раствориться в воздухе и улететь в сторону. Вот только улететь далеко я не смогла. Через каких-то 10 метров мне вдруг стало невыносимо трудно вообще что-либо делать. Клонило в сон, тело материализовалось само, и я глухо бухнула на землю. Черт, из-за потери крови я слишком ослабла. Надо мной вновь нависла знакомая тень. Я же говорил, что могут быть осложнения, услышала я тихий бархатный голос злого доктора. Что он задумал? Мне кажется, он и сам не понимает, что собирается делать. Просто смотрит и чего-то выжидает. Через минуту-другую Ло вздохнул и, наклонившись, взял меня на руки. «Какого черта? Отпусти меня!» Я пыталась брыкаться, но силы еще быстрее стали покидать мое тело. «Вот бы отдохнуть!» «Успокойся!» — сердито произнес Ло, когда я в очередной раз заехала ему рукой в нос. «Из-за потери крови ты чувствуешь слабость. Тебе нужно поесть. Я просто хочу помочь. Зачем? Зачем тебе все это?» Парень не ответил, хотя я уверена, что он понял мой вопрос. Ло просто подхватил одной рукой все мои вещи, и мы телепортировались в центр города. Мда, вот мы уже как 5 минут просто сидим в кафе друг напротив друга и испепеляем взглядом. Игра в гляделки мне никогда не давалась, но тут я уступать не намерена. Он молчит, не задает вопросы, не дает ответов, просто смотрит, изучает. Честно, у меня уже такое чувство, словно он в мыслях провел на мне уже минимум 10 операций, таких как извлечение внутренних органов, пришивание конечностей и еще куча других страстей. Может, хватит? В конке концов не выдержала я. Говорю же, не умею играть в гляделки. Твой взгляд меня напрягает. Зачем ты притащил меня сюда? Я взмахнула рукой, указывая на кафе. Официантка что-то уж очень задерживается, но это не удивительно. Посетителей сегодня было предостаточно. Однако Ло неожиданно захотел угостить меня. Он вообще понимает, на что нарывается. Я так голодна, что волка съем. Наконец к нам подошла молодая светловолосая девушка. Извините за задержку, улыбнулась она. Что будете заказывать? Мне, пожалуйста, черный кофе, начал Ло. А ей? Вот тебе и первое препятствие для немых людей. Девушка вряд ли поймет меня по губам, а вот заказать еду я все же хочу. Схватив меню, я просто начала тыкать в разные строки, даже не глядя, на что указываю. Девушка кивала головой и все аккуратно записывала в свой небольшой блокнотик. «Ага, поняла», — все говорила она. «Хочешь меня разорить?» — усмехнулся Ло. «Ну, хоть какая-то первая эмоция за последние минуты тишины. А если и так, то что?» — с вызовом спросила я. «Да нет, ничего», — равнодушно ответил парень. «Переверни меню. Там десерты идут». Я перевернула листок. О, точно. Так, что тут у нас хаем большинство из этого я даже вижу впервые, не говоря уже о том, чтобы попробовать. Глаза так и разбегаются. Ай, ладно. Вот этот вроде самой дорогой. Пойдет. Ло глянул на мой выбор, но ничего не сказал. Этот танк, похоже, ничем не прошибить. Через минуту-другую нам принесли по первому заказу. Ло, кофе, мне, нормальный хавчик. Странно. До встречи с Луфи я не ела много, однако видно, эту функцию я перетащила из своего мира. С каждым прожеванным куском мяса я прям физически чувствовала, как силы возвращаются, а на душе становится так хорошо. Теперь этот мир кажется не таким уж и ужасным, и вообще на будущее я смотрю более-менее уверенно. Подумаешь, найти какой-то кристалл, и все вернется на круги своя. Ну, неожиданно начал Ло, наблюдая за тем, как очередная куриная ножка исчезла в моем рте. Может, все же начнешь рассказывать свою историю? Вам меньше чем через час уплывать отсюда, а ты хочешь знать, что со мной приключилось. Это странно. Я, как человек науки, очень заинтересован в данном феномене, сказал Ло, сохранив на своем лице полное безразличие. Не знаю почему, но я решила ему все рассказать, не вдаваясь в подробности, иначе мы бы тут так до вечера сидели. Но кратко и по существу рассказать можно было. Раз ему так хочется знать мою историю, то так и быть. Все равно задерживаться тут я не намерена. Историю я начала с того, почему Луфи мой брат и откуда я всех знаю. Рассказала, что мы на Камай путешествуем уже несколько лет. Рассказала о самом Ло. Я не затрагивала вопрос детства, но описала нашу первую встречу, когда мы встретились на Гранд Лайн. Потом о том, как я какое-то время жила на их корабле из-за ранения. Встречу на Сабаде и помощь во время войны в Маринфорде. Рассказ получился небольшим. Хоть я и избегала излишних подробностей о встречах с Ло из моего мира, улыбки сдержать мне не удалось. Сколько бы я ни ворчала на него, злилась из-за его поступков и из-за его упрямства, а все равно он мне дорог, и каждое воспоминание заставляет сердце трепетать. Ло молчал, не перебивал, с вниманием всматривался в мое лицо, боясь упустить хотя бы одно слово. В итоге, когда я сказала, ну вот пожалуй и все, тот еще какое-то время продолжал смотреть на меня, практически не моргая. Я даже подумала, что он уснул. Официантка принесла мне напиток, кофе с молоком и сахаром. Идеально. Делаю глоток и тут слышу, становись моей инокома. У меня прям в эту секунду весь напиток изо рта и вырвался. Я закашляла и с удивлением посмотрела на Ло. Он что, меня не понял? Я же ему уже битый час говорю, что я на Камалуфе. Ло, ты совсем? Я покрутила пальцем у виска. Хочешь, чтобы я стала членом команды пиратов сердца? Я пират соломенной шляпы. Это в том мире, но тут ты даже не пират. В каком-то смысле он прав. Ребята даже не знают, кто я такая, кроме Развизора, но я его не виню. Репутация у меня ой какая темная. Но ведь дело не только в этом. Я не планирую тут оставаться, а то... Какой вариант выберет другая я из этого мира, мне неизвестен. Ло, какой тебе толк от немой художницы, за которой гонится, пожалуй, все мировое правительство и морской дозор вместе взятые? О, удивился Ло, так ты еще и художник. Ты так и не ответил мне на вопрос, заметила я, на что Ло лишь тяжело вздохнул и опять нахмурил брови. Я не знаю, что сказать, ответил Ло, поставив чашку с кофе на стол. Возможно, ты мне интересна. Да ладно, а кто это еще сегодня мне сказал, что я не в его вкусе? А позже так вообще угрожать начал, это его заявление меня даже слегка позабавило, но все равно было приятно, пока Ло снова не раскрыл свой рот. Так и есть, заметил парень, ты не в моем вкусе. Путешествуя по Гранд Лайн, я повстречал девушек намного краше и привлекательнее тебя. Мне просто интересно узнать о тебе, как о самом феномене. Такое явление довольно редко. Даже у нас, значит, видел намного привлекательнее и краше, вот же упырь. Я спокойно достала из своей чашки с кофе чайную ложечку, облизнула ее от остатков напитка, положила на нее из тарелки остатки зеленого консервированного горошка и пульнула этим мелким снарядом в лоб Ло, в яблочко. Если бы меня было слышно, то в кафе сейчас стоял такой бы хохот, от которого даже стены бы задрожали. Мало того, что горошек попал прямо в лоб, так еще некоторые горошины прилипли и не хотели отскакивать. От смеха у меня даже слезы выступили, и живот заболел. Я понимала, что Ло сейчас, возможно, отрежет мне голову или еще что-нибудь, но мне было все равно. Это было чертовски смешно, и с манерами у них тоже намного лучше, чем у тебя, произнес Ло, беря салфетку и вытирая лоб. Его лицо стало красным, однако за меч он не схватился. Это меня удивило. Плевать, отмахнулась я. В любом случае мой ответ нет, я не стану твоей инокома. Мне нужно найти и уничтожить один кристалл, после чего я вернусь к себе, и мы больше никогда не увидимся. Я встала из-за стола и собиралась уйти, когда Ло усмехнулся и спросил, значит, десерт ты дожидаться не будешь? Парень указал на официантку, что как раз несла огромное блюдо. Сначала я подумала, что это чья-то голова, так оно и было. Это была большая голова белоснежного медведя, вот только сделана она из пломбира и покрыта шоколадным сиропом. Хоть я и была сыта, а от одного вида на столь изысканный десерт мой желудок отчаянно заурчал. Ло спокойно взял блюдо и пододвинул к себе. Он что, собрался его съесть? Это же мое. Я вернулась на свое место и, взявшись за края блюда, перетащила пломбир на свою сторону, злобно косясь на Шичибукая. Хоть он и платит, а заказала десерт я. Однако в следующую секунду передо мной стояла пустая чашка из-под кофе Ло. Мороженое вновь оказалось перед парнем. Тот, словно не заметив моей ауры ненависти, взял чайную ложечку и приступил к поглощению головы медведя. Чертов серебряноглазый монстр. Я буквально орала это Ло в лицо, но тот даже бровью не повел. Ну почему я не могу даже прошептать? Бесит. Привстав и перевалив через весь стол, я накинулась на мороженое с другого конца. Пломбир был просто восхитительный, сладкий, легкий, нежный. Давненько я не баловалась сладеньким. На какой-то секунде я заметила, что Ло больше не ест, а просто с улыбкой наблюдает за мной. «Так какой кристалл ты ищешь?» – спросил он, нарушая неловкую тишину. Я вернулась на свое место. «Какой кристалл? Хм, а может ли быть такое, что он его уже встречал в этом мире? Описать его у меня вряд ли получится, а вот нарисовать». Достав из своего рюкзака первый попавшийся альбом, я стала искать чистую, неиспользованную страницу, а по пути разглядывала все, что рисовала другая я из этого мира. Надо же, мы бывали во многих общих местах. Вот арабская принцесса Виви, только она сидит где-то на заднем плане. А вот Ватер Семи Айсберг, что ковыряется мизинцем в носу, а за его спиной стоит Калифа и поправляет очки. Это удивительно. Наша временная ветвь состоит из довольно схожих приключений. Не удивлюсь, если судьба вновь и вновь пыталась связать меня и команду Луффи. Видно, судьбе в итоге это дело надоело, и она послала ту меня, где результат уже имелся. О, а вот этого я не ожидала. Я и Красноносый Багги, обняв друг друга за плечи, бухаем вместе. Да ладно, мы в этом мире друзья, ПФ, никогда бы не подумала. Ты красиво рисуешь, прозвучало над моим ухом, отчего я резко вздрогнула. Когда это он пересел на мою сторону, держи дистанцию, приятель, сказала я, отсев от него, тот лишь пожал плечами, мол, не понимает, о чем это я. Ну-ну, как бы то ни было, взяв карандаш в руку, я стала рисовать кристалл именно таким, каким его запомнила. Я старалась нарисовать как можно подробнее, каждую грань и перелив цвета. Возможно, это не важно, а возможно и наоборот. Наконец-то рисунок был готов, и я протянула его Ло. Тот, молча, взял его и долго вглядывался в изображение, после чего посмотрел на меня как-то вопросительно. Он хочет взять рисунок, я кивнула, дав разрешение, и Ло аккуратно вырвал лист с изображением из альбома, сложил напополам, убрал куда-то в задний карман джинсов. Что ж, теперь я хотя бы знаю, что мы ищем. Что мы ищем? Удивилась я. Вообще-то кристалл ищу я, а не мы. Конечно, мы, вздохнул Ло так, словно я какой-то глупый ребенок, которому нужно объяснять все на пальцах. Проблемы моих Накама, мои проблемы. Ло, мы не Накама. Он даже в этом мире не будет меня слушать. Естественно, Накама. Ло достал из кармана бумажник, выложил пару крупных купюр и положил на стол. Если бы мы не были Накама, за твои выходки я бы уже давно препарировал тебя прямо на этом столе, причем без анестезии и способностей моего фрукта. Черт, он не врал. Я буквально почувствовала, как рука смерти прикоснулась к моей спине, словно намекая, что она все еще рядом. Громко сглотнув, я улыбнулась, да так широко, что челюсть треснет. «Как скажете, капитан?» Я смущенно почесала затылок, Ло довольно хмыкнул, предлагая покинуть заведение. «Ну вот, в этой версии я стала на комоператов сердца, хотя у меня и выбора-то не было. А был ли он у меня вообще, этот выбор?» Глава 36. «Остаться?» Ло буквально уже замучил меня своими расспросами. «Пока мы шли в сторону корабля, я уже тогда заметила, что он специально идет медленным шагом, не торопясь, все время останавливается, словно хочет осмотреть то или иное здание, но на самом деле он просто оттягивал время, чтобы у меня было больше возможностей поведать о себе. Нет, честно, я понимаю, что он теперь мой капитан и должен знать о способностях своей Накама как можно больше, но это уже слишком. Я словно кастинг прохожу. Ладно, на вопрос, какая у меня группа крови, я еще ответила, в конце концов, он врач в команде пиратов сердца, но вот на вопросы, какой у тебя рост, какие у тебя размеры, и сколько ты весишь, я отвечать не намерена. Мое ворчание и гнев Ло, как обычно, проигнорировал, поэтому просто переключился на следующую тему. Его заинтересовал мой дьявольский фрукт. Пришлось кратко объяснить, что это безымянный фрукт, что исполняет желание. После моих слов Ло резко остановился и обхватил мою голову руками. Я не сразу поняла, что он делает. То рассматривал мои глаза, потом заставил открыть рот и высунуть язык, а дальше вообще приложил два пальца к пульсирующей вене на шее и стал считать удары моего сердца. Черт, да это же медицинский осмотр. Когда до меня дошло, я оттолкнула его, заметив хмурый взгляд парня. «Как давно ты съела проклятый фрукт?» — серьезно спросил Ло, вновь вернувшись к осмотру моих глаз. «Возможно, еще есть шанс спасти тебя. Ты не успела загадать желание, Ло. Пришлось даже ударить слегка парня в плечо, чтобы он вновь не начал осматривать мой язык». Ло наконец-то очнулся. «Этот человек хоть и пират, но, видать, медицина у него в крови. Ло, этот фрукт я съела больше 10 лет назад, и да, он исполнил мое желание. Парня эта новость не то, что удивила, она буквально шокировала его, хотя он очень старался не показывать свои эмоции. Шок сменился недоверием, а потом любопытством. Похоже, я, как феномен, его интересовало все больше и больше. Нужно с ним держать хвост пистолетом, а то и в самом деле очнусь где-нибудь на медицинском столе и обнаружу, что наш хирург смерти с усмешкой и блеском в глазах разглядывает мои внутренние органы. Бррр, жуть, как такое возможно, не понимал Ло. Последний владелец проклятого фрукта не прожил и года. Что за желание ты загадала? Память, рассказчик из меня средний. Я надеялась, что после моего ответа парень отстанет, и наконец-то пойдем дальше, но не тут-то было. У него возникало еще больше вопросов, словно из рога изобилия. Пришлось объяснять чуть ли не на пальцах, как действует мой фрукт. Я приводила примеры из жизни, описывала самыми красочными словами, на которые только была способна, даже для достоверности заставила Ло прочитать самый трудный медицинский рецепт один раз, чтобы я его в точности повторила. «Я не понимаю», – после произнес Ло, нахмурив брови. «Ну что он не понимает? Это же так просто. Если ты владеешь такой уникальной возможностью, то почему не воспользуешься ей? Почему не изучишь какие-нибудь точные и труднодоступные науки, хотя бы медицину?» При последней фразе я невольно скривилась, но не от того, что мне это было мерзко, а от того, что я уже когда-то владела подобными знаниями, но уберечь не смогла. Как такое объяснить Ло в двух словах? Почему я стала просто путешествовать по миру, не заботясь ни о секретных и таинственных знаниях, ни о владении редкими языками, ни о владении мощным оружием, ни о желании овладеть мощнейшей техникой? Почему? Да потому что это меня не интересует. Я не хочу знать, я хочу просто жить, понимаешь? Не дожидаясь ответа Ло, я просто развернулась к нему спиной и уже нормальным шагом направилась в сторону корабля. Вряд ли Ло поймет такое просто желание. Думаю, если бы он понимал, то не задавал все эти вопросы. Ло догнал меня быстро и пошел рядом, но уже молча. Наконец-то расспросы окончились. Во всяком случае, с его стороны, так как у меня тоже имелось желание заполнить некие пробелы. Значит, ты умеешь читать по губам, начало я, повернувшись в его сторону. Заметил ли он мой вопрос? Да, ответил Ло. Похоже, он теперь все время будет смотреть на меня краем глаза, выжидая, когда я соизволю что-нибудь сказать. Забавно, когда ты этому научился. Хм, скажем так, в детстве у меня был друг, который большую часть времени только так и общался. Пришлось научиться. Только так и общался, большую часть времени, он на коросане говорит, но ведь тот умел говорить, хотя учитывая его способность. Наконец-то мы вышли к порту, однако нас там ждал неприятный сюрприз. По земле волочился какой-то темно-фиолетовый туман. Он был тяжелым и не поднимался выше колена, однако от этого не становился менее опасным. Каждый, кто вдыхал этот туман, тут же падал на землю, засыпая. «Стой!» — приказал Ло, схватив меня за плечо. «Это яд, но, ребята, пока туман не рассеется, мы ничего не можем сделать», — заметил парень. Его взгляд стал серьезным. Он также не ожидал подобного поворота событий. Что здесь могло произойти? Времени прошло чуть больше часа, а весь берег буквально усеян ядовитым туманом. Тут до Ло дошел один из возможных сценариев, который заставил сорваться с места и побежать в сторону корабля. Он бы также упал на землю, если бы я вовремя не остановила его. Нет, этот газ это может быть Цезарь. Я понимала, а чем он? Цезарь может контролировать ядовитый газ, особенно учитывая наше приключение на Панкхазард. Но тут было что-то другое. Я знаю способность Цезаря, и это была не она. Стой, это не Цезарь. Ло не смотрел на мое лицо, оттого и не видел, что я говорила. Пришлось схватить его за подбородок и силой заставить взглянуть на себя. Это не Цезарь. Ло немного успокоился и перестал вырываться. Взгляд похолодел и сосредоточился так, словно он проводил операцию. Никаких дополнительных эмоций. Нам нужны противогазы, решил он, разворачиваясь в сторону города. Но и тут я его остановила. Слишком долго, ничего не объясняя, я развернулась в сторону темно-фиолетового тумана и, вытянув руки перед собой, стала создавать воздушные сферы, разбрасывая их в разные стороны. Под напором ветра туман медленно и лениво ушел в сторону моря. Теперь путь к кораблю был открыт, однако мы тут же увидели всех ребят, что лежали без сознания. Луффи, Зара, Усопп, даже Брук, все были без сознания, но... Подбежав к ним, я почувствовала, что пульс еще есть. Они лежали в непонятных позах, словно собирались с кем-то сражаться, но их одолели. «Они не дышат», — произнес Ло, что осматривал Усоппа. «Этот яд каким-то образом перекрыл их дыхательную систему, а на противоядие у нас нет времени». «Что? Они умрут? Нет, нет, нет, нужно что-то придумать. Я не хочу, чтобы они погибали. Пускай мы и не друзья в этом мире, но умереть у меня на руках». Неожиданно я услышала чей-то голос. Он разносился откуда-то из глубин моего сознания, словно это были мои собственные мысли и одновременно не мои мысли. Голос велел успокоиться и довериться ему. Кто бы это ни был, он не желал мне зла. Это мужчина, женщина, не разобрать. Голос нашептывал, что мне нужно сделать. Я подошла к Луффи, как и велел голос, и, встав перед ним на колени, приподняла голову. «Лиловый демон, что ты делаешь?» — спросил Ло, наблюдая за мной, но я не ответила ему. Я просто не знала, что сказать, что я делаю, зачем я это делаю. Придерживая Луффи за затылок левой рукой, я со всей силы ударила парня в солнечное сплетение. Даже без сознания владелец соломенной шляпы выплюнул последние остатки кислорода, что сохранялись в его легких, а вместе с тем и небольшой плотный темно-фиолетовый комок, что образовался в горле парня. Этот газ, после того как его вдохнули, каким-то образом твердел и образовывал в горле пробку, перекрывая возможность дышать. Но сейчас, когда я избавила Луффи от пробки, он резко вздохнул и закашлял. В конце концов, мой удар был немаленьким. Ло, что все это время наблюдал за мной, еще какое-то время, не моргая, следил за Луффи, но потом сам принялся за спасение команды Мугивар. «Че что?» – приходил в себя Луффи, кашляя. Я отошла от него и подбежала к Робин. Девушка была бледнее снега. Она и раньше не могла похвастаться загаром, но сейчас нужно действовать быстро. Удар. Кха. Отлично, теперь и она дышит. Тем временем Ло уже позаботился о Усоппе, Зарейбруке. Правда, как он помог ему, я не знаю. Возможно, просто разрезал скелет и вручную вытащил плотный сгусток. Следующим был Санджи. Блондин быстро пришел в себя и, когда увидел меня, был несказанно рад. Я даже сначала подумала, что он меня узнал, но нет. Просто я женщина, а наш Ширакок очень любит, когда его спасают женщины. Санджи, такой Санджи, причем во всех мирах. Эх, это видно не лечится. Киборгом также занялся Ло. Я не полная дура колотить рукой в бронированный пресс. Практически все были спасены, даже Кинеман и Мамоносуке, что остались на борту корабля, однако я кое-что успела заметить. Во-первых, местных жителей тут практически не было, во-вторых, среди ребят не хватало Нами и Чоппера. Что тут могло произойти? Почему все ребята наглотались ядовитого газа? Когда ребята окончательно пришли в себя, то тут же заметила, что Зара недовольно косится на меня. «Что она тут делает?» – спросил он Трафальгара. «Успокойся, Зара», – спокойно произнес Луффи, останавливая своего мечника раньше, чем тот совершит какую-нибудь глупость. «Она спасла нас, большего мне не надо. Луффи, ты разве не слышал, что я тебе говорил?» – ворчал Зара, чуть ли не дымясь. «Да», – Луффи кивнул и тут же заулыбался. «Ши-ши-ши, ты говорил, что она сильная». «Нет, я не это», – начал было Зара, но Луффи его уже не слушал, так как полностью сосредоточил внимание на мне. «Ты классная», — смеялся паренек. «Присоединяйся к моей команде». Я была просто на седьмом небе от счастья. Неужели он все же пригласил меня? Правда, у Зара за спиной Луффи тут же челюсть рухнула на землю от такого поворота событий, но видно, его ужасы больше не интересовали капитана. Я тут же закивала головой и стала говорить, что была бы безумно счастлива стать членом его команды. Однако Луффи не понимал, что я говорю, и повернулся в сторону Ло. «Трафи, можешь сказать, что она говорит?» «Она говорит, что не может вступить в твою команду, так как уже является членом пиратов сердца», — спокойным голосом произнес Ло. Луффи тут же расстроился. «Какого черта?» — сказал я, смотря на Ло. Тот лишь фыркнул. Лицо совершенно ничего не выражало, но в глазах горел огонь. «Что вообще происходит? Я хочу быть в их команде. Я пират соломенной шляпы. Ей очень жаль», — продолжал переводить Ло, — «но она надеется, что вы останетесь друзьями». «Конечно», — воскликнул Луффи, подбежав ко мне, крепко обнял. «Мы теперь друзья. Ну, вот чертов Ло, и на что я только надеялась. Для начала пришлось объясниться перед новыми друзьями, сказав, что я обозналась, что этот Луффи очень сильно похож на моего брата, которого я ищу, но это не он, и я поняла это не сразу. Ло все переводил довольно точно, если не считать тех моментов, когда я говорила, что очень хочу присоединиться к ним в команду. Вот тогда этот паразит Шичибука и мог извратить мои слова как угодно. В итоге я просто перестала делать подобные попытки. Все равно никто не поймет. Далее ребята рассказали, что столкнулись с группой пиратов, что заметили Чоппера гуляющего с нами. Эти пираты оказались не просто головорезами, а еще и работорговцами. Учитывая, что Чоппер единственный в своем роде, так и еще обладает уникальными знаниями в медицине, его цена невероятна. Она не просто симпатичная девушка, но и потрясающий навигатор. Уверена, ее цена также высока. Ребята тут же хотели их отвоевать, но пираты применили газовое оружие, чего никто не ожидал. Теперь у них ни Чоппера, ни нами, ни самих пиратов. Куда идти, никто не знает. Аура депрессии буквально окружила их. Они понимали, что нужно действовать, но вот с чего начать. Драться, да всегда пожалуйста, но с кем? Кому бить морду, чтобы вернуть друзей? Думаю, стоит поговорить с местными жителями, что также оказались в это время на берегу, предложила я Ло, и парень тут же перевел мои слова. Так как других разумных идей пока не было, все согласно закивали и разбились на пары, чтобы опросить за короткое время как можно больше людей. Моим напарником был тот, кто мог понимать, что я говорю. Ло, обратилась я к нему, когда мы остались наедине. Почему ты не дал мне вступить в их команду? Ты же знаешь, что я хочу. Я твой капитан, лиловый демон, строго произнес Ло. Только с позволения капитана Накама может уйти из команды. Да какая команда? Ты меня меньше 3 часов знаешь. Злилась я, для большей эмоциональности сильно жестикулируя руками, так как голосом я это сделать не могла. А они и того меньше, но ты все равно к ним хочешь. Они мои друзья. Не в этом мире, усмехнулся Ло. В этом мире у тебя нет друзей, ты одна. Как ты будешь путешествовать с ними, если тебя понимаю только я? Буду писать записки. Не сдавалась я. Потом что-нибудь придумаю. Этот ответ не порадовал Ло. Он слегка осмотрелся, подмечая, нет ли кого-нибудь поблизости. Мы были одни в небольшом переулке, и от этих его взглядов мне стало как-то не по себе. Особенно, когда в следующую секунду Трафальгар Ло обхватил мое горло рукой и резко придавил к стене. От удара спиной и затылком перед глазами засияло 1000 звезд. Хирург смерти был зол, и он демонстрировал это всем. «Запомни, лиловый демон», – произносил парень, нагнувшись над моим ухом. Хоть он и не кричал, его голос был буквально наполнен леденящим гневом. «Если ты меня предашь, я найду и убью тебя с особой жестокостью. Я не терплю предательства. Он хочет запугать меня, хочет показать свою власть надо мной, он хотя бы понимает, что играет с огнем». Я улыбнулась и бесстрашно встретилась с ним взглядом, отчего брови хирурга вновь нахмурились. «Я никому не позволю с собой так обращаться». Секунда, и я растворилась в воздухе, отчего Трафальгар утробно зарычал, но не успел он что-либо предпринять, как я уже материализовалась перед ним. Вот только теперь он был вдавлен спиной в стенку, а лезвие моей катаны упиралось ему в горло. Мне понадобится всего лишь мгновение, чтобы перерезать ему гортань. Готов ли он к этому? «Делай, что хочешь, Трафальгар Ло», – произнесла я. Парень не шевелился, лишь тяжело дышал и внимательно следил за моим лицом, чтобы не упустить ни слова. «Делай, что пожелаешь, но не смей угрожать мне, иначе наступит тот день, когда ты проснешься с лезвием меча у горла, либо не проснешься вообще, так как меч будет торчать у тебя из сердца». Я сделала шаг назад, отпуская его. «Странно, но по ухмыляющимся губам и блеску в глазах могу с уверенностью сказать, что ему понравилась угроза. Что это было? Он что, проверял меня или он просто сам по себе какой-то псих? Я знала, что у Ло имеются какие-то сдвиги на этой фазе, но никогда не думала, что столкнусь с этой его стороной вот так». Ло молчал и изучал меня взглядом. В итоге мне это надоело, и я вышла из переулка, демонстративно повернувшись к Ло спиной, всем видом показывая, что я его не боюсь. «Черт возьми, я стала Накама этого безумца. Нет, я прекрасно понимаю, что у него свои планы на меня. Еще трудно понять какие, но стоит готовиться к самым мерзким вариантам. Ло никогда ничего не делает просто так. Он хладнокровный стратег, который ищет выгоду из любой ситуации. Возможно, я и интересую его как феномен, но как только наскучу, то уверена, он либо меня убьет, либо сдаст властям. Так или иначе, будешь одурачен. Вот только если я все это и так прекрасно знаю, на кой черт согласилась быть его Накама? У меня, Конечно, и выбора как такового не было, но я же даже сейчас могу спокойно исчезнуть и убежать. Что меня заставляет остаться? Передо мной прошли двое мужчин средних лет, оба одетые в полосатые матроски, что так любят здешние моряки. Я помахала мужчинам рукой, прося остановиться, и начала чрезмерно жестикулировать, чтобы попытаться изложить суть вопроса. А именно, они что-нибудь видели в порту некоторое время назад, но ни один, ни второй не понимали, чего от них хочу. Просто смущенно улыбались и чесали затылки. Черт, а я ведь даже альбом и карандаш с собой не захватила. Она спрашивает, вы видели нападение пиратов в порту сегодня днем? Услышала я голос Ло за спиной. Мужчины тут же помрачнели и в один голос произнесли, нет. Ло этого ответа показалось достаточно, поэтому он развернулся, намереваясь уже уйти, однако остановился, чтобы позвать меня, но замер. Я в это время уже с вытянутой катаной угрожала мужчинам, уткнув острие одному из них в грудь. «Че, что вы делаете?» «Да девушка», заикаясь, спросил мой заложник. «Лиловый демон, объяснись», требовал Ло, подойдя ко мне. «Они врут», сказала я, после чего указала перебинтованной рукой на свое ухо. «Я слышу ложь». «Да, мне кажется, тут любой дурак бы ложь услышал». Однако эта новость настолько удивила Ло, что он уже не смог контролировать свое лицо, сохраняя маску безразличия. «Что ты пялишься?» Злилась я, вырывая Ло из ступора. «Допроси их». Наконец-то Трафальгар опомнился, после стиснутыми зубами бросил через плечо что-то вроде «не указывай мне, что делать», и, создав комнату, отрубил мужчинам головы. «Я вообще не это просила, но так и быть, сойдет». Схватив одну из голов за блондинистые волосы, я подняла ее над уровнем своего лица. Мужик был в ужасе. Он видел, как его тело и тело его товарища ходит вслепую, наталкиваясь друг на друга и размахивая руками перед собой. «А-а-а!» — орал мужик. «Я обезглавлен. Но почему я еще жив? Если хотите, чтобы мы не выкинули ваши головы в море, лучше рассказывайте», — с усмешкой произнес Ло. Для большей убедительности я замахнулась, все еще держа голову. Не уверена, что сил бы мне хватило докинуть ее хотя бы до берега, но это очень подействовало на мужика. «А-а-а!» — закричал он, как невинная девица. «Стойте! Стойте, я все скажу, прошу, только не кидайте, идиот», послышался голос головы второго мужика, что тем временем валялось на земле. «Они нас убьют, и в этом будешь виноват ты». «А у нас разве есть выбор?» — спросил блондин своего друга. «А этот рыбак не так уж глуп», — заметил Ло. «Рассказывай, это все пираты бегемота». При этих словах мои глаза расширились. Он сказал «бегемота», то есть этот чокнутый старик в этом мире пират, может, мне его нужно было отыскать? Какова вероятность того, что один и тот же кристалл может быть у одного и того же человека в двух разных мирах? Как по мне, очень высока, но вы с ним не справитесь. У него целая армия жестоких убийц. Где его можно найти? Ло повторил мой вопрос. К югу от этого острова. Там он держит свой корабль «Галеон» и простоит до заката, отвечал мужчина. Все знают, что на Кама-бегемота крадут людей и продают их на черном рынке как рабов, но никто не смеет противиться ему. Он безумен и обладает мощным оружием. Даже морской дозор на него смотрит сквозь пальцы. Если это тот самый бегемот, то я прекрасно знаю о его безумии и о том, на что он способен. Значит, к югу, отлично, туда и направлюсь. Нужно выдвигаться немедленно. Кто знает, сколько его корабль еще будет стоять на якоре. Я отпустила волосы, и голова с выкриком «Ой!» звонко плюхнулась на землю. «Куда ты?» — спросил Ло, когда я побежала к Луффи и ребятам. Взглянув на Ло, как на идиота, я не стала что-либо говорить. Разве и так не ясно? Однако Ло, видно, задал не тот вопрос, что хотел. «Ты знаешь этого бегемота? Именно по его вине я тут», — ответила я. «Найду его, найду кристалл, вернусь домой». Какая-то тень промелькнула в глазах парня, но я не до конца поняла, что это. Недоверие, сомнение, разочарование, злость, что это? В любом случае эта тень тут же исчезла, и Ло уже сам бежал в сторону корабля Санни. Рассказав друзьям все, что нам удалось узнать, мы не теряли и секунды, сели на корабль и направились в сторону юга. «Галеон» не маленький корабль, уж его-то мы точно не упустим. Учитывая тот факт, что он простоит до заката, то мы все еще успеваем спасти нами и Чоппера, а также отыскать кристалл. Не знаю почему, но ребята совершенно не волновались. Каждый из них занимался своим делом и даже не сомневался в том, что им удастся всех спасти. Пожалуй, именно за это я их и люблю в своем мире. полная уверенность в победе. Однако я все время забываю, что это не моя команда. Особенно отчетливо это чувствовалось, когда Робин предложила провести мне небольшую экскурсию по Санни. Чтобы не вызывать подозрения, я согласилась. Но каково было мое удивление, когда моей комнаты не оказалось. Нет, я знала, что раз меня нет, то и комнаты нет. Но там не то что комнаты, ее даже в проекте не было запланировано. На том месте, где должна была быть дверь с надписью «Мастерская Заза», была лишь голая стена. От этого стало как-то тоскливо на душе. Я так хочу домой. Робин также предложила мне пока переждать путь в общей женской каюте, но я с улыбкой отказалась и вышла на палубу. Это не мой корабль, это не мой дом, это не моя команда. Все остальные уже сидели на кухне, ели и готовились к предстоящей битве, запасаясь силами. Я же, на удивление, не была голодна. Хотя чему тут удивляться, в кафе я наелась так, что, наверное, еще с запасом останется. Сейчас просто села под одно из мандариновых деревьев и принялась рисовать. Пожалуй, это единственное, что сохранилось в обоих мирах и дарует мне хоть какую-то стабильность. Лиловый демон, услышала я голос Ло за своей спиной и почувствовала легкое раздражение. Его я сейчас видеть хотела в последнюю очередь. Ло же, напротив, уселся рядом, в наглую заглядывая ко мне в альбом. «Почему ты тут, а не со своими друзьями?» Этот его вызывающий тон. Он не лгал, когда говорил, что может сделать так, что я возненавижу его лицо. Похоже, он сделал это своей целью. Мой новый капитан уже раздражал меня всеми фибрами души. Сарказм, ирония, насмешки – вот оно истинное я Трафальгара Ло. Я игнорировала его замечания и просто продолжала рисовать, причем уже даже не понимая, что именно рисую. Штрихи стали тяжелыми, резкими, неровными, но мне было все равно. Ло фыркнул недовольный тем, что я его игнорирую, поэтому продолжил свою череду издевательств. «Думаю дать тебе имя», – неожиданно начал он. «Какое-нибудь простое, как у домашнего питомца. Что-то вроде мопсик, пупсик, злюка. Этого я больше вынести не могла, поэтому повернулась к нему лицом. Хватит, прекрати». Но моя реакция только подняла ему настроение. Он продолжил. «Да, злюка тебе больше подходит», — парень улыбался своим собственным словам. «Скорее всего и в твоем мире у тебя имя было не лучше. Вот и не говоришь его. Стыдно назвать, а вот и нет. Мне нравится мое имя. Если бы мои способности огня сейчас были при мне, то своей ярость спалила бы буквально каждый дюйм. Оно простое и красивое». «Ну, конечно», — смеялся Ло. Его смех был таким колючим и ледяным. «Этот человек вообще имеет душу?» «Так и слышу, мопсик — лиловый демон пират команды Мугивар. Меня зовут не мопсик, меня зовут Заза», — вырвалось у меня. Ло перестал смеяться, но меня было уже не остановить. Я вскочила на ноги. Злость буквально колотила внутри. «И это имя дал мне ты, идиот». Только спустя секунду я поняла, что только что сделала. Боже мой, я же этой версии себя всю жизнь буквально перевернула только одной фразой. Ло не улыбался и молчал. Скорее всего, он просто хотел узнать, как меня зовут, но никак не ожидал от меня такого. Черт, что же я натворила?